04.12. Ник лежал на животе за песчаными дюнами и ждал. Он слышал доносившийся из-за спины рокот прибоя, который поднимался над поверхностью воды, устремлявшийся через канал. Медленным движением дула магнума он чуть раздвинул заросли высокой травы. Здесь, в зарослях кустарника, травы и чертополоха, он казался всего лишь тенью. Раны на груди и ноге зудели от проникшего в них песка. Но его гнев в данную минуту был обращен не на увечья, а на самого себя. Он потерял их. Каждую минуту Ник ожидал увидеть какое-то подобие дома, но никак не эту бесконечную и пустынную панораму песка и камней. В сущности, ему оставалось лишь одно – лежать и ждать именно здесь, где тянувшаяся по лесу тропа выводила на пляж, и надеяться на то, что преследовавший его красный наконец прекратит попытки отыскать его. Если этот человек пройдет мимо него, Ник двинется следом, на сей раз уже постаравшись держаться ближе к нему. Он также надеялся, что та тропинка, возле которой он сейчас находился, была единственной, по которой можно было подойти к их жилищу. Как же он проклинал сейчас себя за собственную самонадеянность, когда посчитал, что отыскать их особого труда не составит, и потому так долго не слезал с крыши. Ну и вот, пожалуйста, потеря нескольких минут может теперь стоить девушкам жизни. Ник попытался стряхнуть с себя ощущение горечи, отчаяния и тревоги, которые только нервировали его. Сейчас ему как никогда требовалось спокойствие, и бдительность, тогда как тревога лишь парализовала бы его действия и притупила восприятие. Кроме того, он не исключал, что если успокоится и затаится, то, возможно, услышит их голоса или увидит какой-то проблеск света, после чего ему вообще не придется поджидать появления красного. И все же ожидание томило, угнетало Ника, поскольку все его естество рвалось в новую схватку. «Дурень, бестолочь!» — снова и снова проклинал он себя. «Зачем ты вообще выпустил их из поля зрения? Никак нельзя было этого делать!» Теперь от его былого страха перед ними не осталось и следа. И все же Нику не оставалось ничего иного, кроме как ждать. А потому он стал размышлять над тем, нет ли какого-то другого, более удобного способа предаваться этому вынужденному безделью. Он медленно перевернулся и тихо лег на спину, невольно поразившись тому, сколь велика раскинувшаяся над ним и наполненная звездами небесная чаша. А какая прекрасная ночь, хотя прежде он этого даже не замечал. Бездонная чистота ночного неба никогда не переставала радовать его, и даже сейчас, в самую, пожалуй, худшую ночь во всей его жизни, в глубине души на короткое мгновение шевельнулось чувство безмятежного спокойствия, граничащего с полнейшим безволием, которое неизменно сопровождало подобные сеансы любования ночным небом. Впрочем, шевельнулось и тут же угасло. «Великая ночь кошмара», — подумал он и на несколько дюймов сдвинул голову в сторону, чтобы снова посмотреть на тропу. Чувствовал он себя сейчас немного лучше. Пульс и дыхание пришли в прежнюю размеренную норму. И хотя тропа теперь представала перед ним как бы в перевернутом виде, поле его зрения заметно расширилось. В сущности, оно достигло максимума. Вдобавок ко всему, он также поправил очки, и теперь стало намного лучше видно. Сдвинув голову всего лишь на несколько дюймов, он получил возможность прекрасно просматривать и саму тропу, и окружавшую ее справа и слева местность. Затем, снова чуть изменив позу, он скользнул взглядом вдоль своего тела в направлении береговой линии, так, чтобы никто не смог незамеченным подкрасться к нему со спины. «Ну да, так совсем хорошо», — подумал он. «Кажется, пока я все делаю как надо». Он старался припомнить, учили ли его этому в армии. Вот Дэн, он бы смог ответить на этот вопрос. Но Дэн был мертв. Ник снова слегка раздвинул дулом заросли травы, чтобы ничего не мешало наблюдению за тропой. Выбрал себе позу поудобнее и постарался максимально расслабиться. «Один Господь Бог знает, как долго он может продлиться», — подумал он. Окружавший его воздух был сырым, зябким, в нем ощущался легкий солоноватый аромат моря. «Определенно, если тот мужик задержится, к утру он вообще не сможет повернуть голову». Впрочем, даже подобный исход казался ему намного предпочтительнее, нежели оказаться с рассеченным из-за спины горлом. А эти парни, похоже, прекрасно ориентируются даже в кромешной темноте. Он задавался вопросом, как долго они присматривались к дому, бродили вокруг него, примерялись, прежде чем совершить решающий бросок. Ясное дело, не прямо вот так сразу. И вот результат. Никто из них ничего не видел и не слышал. Так что темнота будет единственным союзником Красного. Как, впрочем, и всех остальных этих стервятников. Ему вдруг вспомнилось лежащее на кровати тело Джима, всю грудь которого усеивали поблескивающие осколки стекла. Он снова посмотрел перед собой, туда, где виднелись носки ботинок. Внезапно взгляд Ника загорелся, и ему показалось, будто по его спине прошлись пастушьим кнутом. Все тело резко распрямилось, и он бесшумно закатился 6 дюймов вглубь травы. Наконец-то он увидел Красного. Тот возвышался на фоне береговой линии и моря. Массивный темный силуэт, слегка освещенный лучами лунного сияния и медленно проходивший мимо. Причем не далее, как в 2-3 ярдах от него. И опять Нику чертовски повезло. Но какой же он все-таки был дурень. Ну, конечно, через лес проходила вторая тропа. Следовательно, они жили где-то здесь, совсем недалеко отсюда. Они были убийцами. И если бы в лесу не было второй тропинки, они бы обязательно проложили ее сами. Разве кто-то захочет иметь один единственный путь к отступлению? Какой же ты счастливчик, а, сукин ты сын. Еще бы чуть-чуть и пропустил бы его. Вот так лежал бы на животе и ничего не заметил. Все решило то, что я перевернулся на спину. Выходит, мне повезло даже больше, чем если бы он просто не заметил меня. Ник медленно вытянул вдоль тела руку с револьвером, не полагаясь даже на волю случая. Теперь он в любую секунду ожидал появления Красного прямо перед собой, с ножом в руке. Совершенно неожиданно его прошиб холод. Сырой морской воздух, казалось, наконец добрался и до спины, пополз вдоль бедер. Ник почувствовал, как съежился его член, как напряглась на всем теле кожа. А затем, всего лишь мгновение спустя, Красный превратился в высокую фигуру на пляже, двигавшуюся по сырому и мокрому песку вдоль линии прилива. Испугавшись упустить его, Ник сел на корточки и стал пробираться через заросли травы и кустарника, двигаясь в направлении небольшой возвышенности у основания скалы. После чего, все так же незаметно, стал преследовать Красного.